«Я с тобой, хозяин», — флегматично сообщил господин Куму Харманула, поспешно приняв сидячее положение. Он пялился на меня, как слабоумный подросток на какую-нибудь дурацкую поп-звезду. «Господи, а я-то и забыл, что несчастные жертвы моего странного могущества обычно ведут себя таким неприглядным образом». «Вот что», — задумчиво начал я, — «ты должен отправиться со мной и с моим другом на поиски Черхавлы. Будешь нашим проводником. Ты ведь всю жизнь провел на границе Красной пустыни, верно?» «Верно, хозяин», — кивнул бородач. «Вот и славно». Я вздохнул и попытался поточнее сформулировать свой следующий приказ. С одной стороны, меньше всего на свете мне хотелось провести магистры знают сколько времени в обществе бессмысленного человекообразного существа, запрограммированного на тупое ожидание и не менее тупое выполнение моих дурацких приказов. С другой стороны, я не был уверен, что мне так уж необходимо срочно оказаться наедине с настоящим Кумухаром Манулой. Судя по всему, у этого сурового стража границ был на редкость тяжелый характер. Так что мне пришлось поспешно заняться поисками достойного компромисса. На это ушла целая минута, если не больше. «Ты, конечно, должен выполнять все мои приказы, оказывать посильную помощь, охранять мою жизнь и все такое, но мне бы очень хотелось, чтобы в остальном ты вел себя как нормальный человек», — решительно сказал я. «Хорошо, господин», — тут же откликнулся мой пленник. «Мне понравилось изменение формулировки. Господином в Куманском халифате называют друг друга все, кому не лень, а вот противное словечко «хозяин» относится к скудному лексикону жертв моих смертных шаров, проверено горьким опытом. Да и лицо Кумухара Манулы не могло не радовать. Нормальное человеческое лицо, немного удивленное, немного испуганное. Наверное, точно такая же растерянная рожа была бы у меня самого, если бы мне пришлось потерять сознание, а потом внезапно прийти в себя в совершенно незнакомом месте, наедине с каким-то непонятным типом, да еще и отдающим мне приказы, ослушаться которых почему-то совершенно невозможно. «Пошли, сэр Кумухар», — приветливо улыбнулся я, — «наш пузырь Буурахри уже готов к отлету. Кстати, если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь начинать их задавать сразу после начала путешествия. Ничего не имею против хорошей болтовни, особенно в дороге. И вот еще что. Меня зовут Макс, и у меня нет глупой привычки обижаться, когда меня называют по имени». Это заявление я сделал уже на пороге. Бородач наконец-то справился со своими непослушными ногами, так что теперь мы вполне могли покинуть помещение, которое какое-то время честно старалось заменить мне дом. А через несколько минут мы уже были на нашем импровизированном аэродроме, и я гордо продемонстрировал усталому сэру Кофе результат своих смелых мистических экспериментов. «Этого человека зовут сэр Кофа Йох. Он отправляется в путь вместе с нами, и его приказы ты должен выполнять точно так же, как мои», — сообщил я свежеиспеченному рабу своего смертного шара. «А что я должен делать, если вы будете отдавать мне разные приказы?» — деловито осведомился тот. «Не будем», — пообещал я. «Надеюсь, у нас хватит ума предварительно договориться между собой. Ну а если не хватит...» «Тогда слушайся меня, парень», — ухмыльнулся Кофа. «Я старый и мудрый, а этот мальчик порой сам не понимает, что мелет». «Это была шутка или приказ?» — уточнил наш пленник. «Это была шутка», — сухо сказал я. «Если мы будем отдавать тебе разные приказы, ты должен слушаться меня. Может быть, я действительно такой дурак, как утверждает сэр Кофа, но в настоящий момент именно я несу ответственность за происходящее. Особенно за то, что происходит с тобой, Кумухар». «Какой ты иногда бываешь сердитый, это что-то», — ехидно сказал Кофа. К моему величайшему облегчению он не только не возмутился, но даже спорить не стал. Вот это я понимаю, подарок судьбы. «Вы пожелали, чтобы я был вашим проводником, не так ли?» — внезапно вмешался в разговор Кумухар Манула. Он критически оглядел наш багаж и нерешительно на меня покосился. «Скажите, господа, а позволяется мне высказывать суждения о ваших поступках?» «Разумеется», — мягко сказал я. «Это даже необходимо.